Алек Бордингтон опустил крышку своего чемодана и нажал на замки. Потом он посмотрел на часы, подошел к окну и через ажурные занавески бросил взгляд на узкую улицу. Коренастый мужчина в коротком черном плаще и мягкой фетровой шляпе по-прежнему стоял, прислонившись к стене, засунув руки в карманы. Он стоял так вот уже 4 часа. Бордингтон отошел от окна и вытер носовым платком виски, мокрые от пота. Он снова посмотрел на часы. Было без 5 минут 10. Через 5 минут появится Сик на урок английского языка. И когда появится Сик, наблюдающий исчезнет. Сик был номером 2 в секретной полиции чехов. Пока он будет находиться в компании с Бордингтоном, бесполезно наблюдателю находиться на своем посту. Он вернется, когда Сик закончит свой урок. Все это Бордингтон знал. Вот уже 4 дня продолжалась эта устрашающая слежка. И это был тот день, в который Бордингтон решил убежать. У него не было больше времени, он чувствовал, что кольцо сжималось. Может быть, уже было поздно, он слишком долго ждал. Он инстинктивно чувствовал, что его могут с минуты на минуту задержать. Но он не был готов. Если бы у него было еще немного времени, он смог бы следовать своему плану. Но он чувствовал, что они больше не станут ждать и захватят его. Ему нужно было бежать и где-нибудь спрятаться. Он толкнул чемодан под кровать, потом прошел в салон. Высокий и хрупкий, он приближался к 50, и его вьющиеся черные волосы начали редеть. С его горбатым носом и короткими военными усами он не мог быть никем, кроме англичанина. Его жена Эмили вышла за покупками и не должна была вернуться раньше 2 часов. В магазине были очереди, и достать них много было затруднительным делом. Он не испытывал ни малейшего сожаления при мысли, что покинет ее. Когда лет 15 назад он с ней познакомился, он находил ее самой очаровательной женщиной в мире. Через несколько лет она стала толстой и ограниченной. Любовь их умерла, и он даже не смог бы вспомнить, когда он занимался с ней любовью в последний раз. У нее в жизни был единственный интерес – пицца и возможность достать ее. Насколько ему было известно, она не знала, что он работает на ЦРУ, и что он составил себе неплохое состояние в Швейцарии. Она, по его мнению, не знала, что была другая женщина, которая, в свою очередь, не знала, что Бордингтон влюблен в нее. Он подошел к скромному и непритязательному письменному столу, поверхность которого была в пятнах от горячих окурков сигарет. Открыл ящик и достал оттуда дубинку, сделанную из мешковины. Он наполнил ее песком и кусками железа, которое снял с крыши мансарды в то время, когда Эмили спала. Сильно бьющимся сердцем он взвесил в руке оружие. Он не был жестоким и ненавидел насилие, но теперь его жизнь находилась в опасности, и это было его единственным выходом. Он сунул дубинку в карман и сел за стол. Он удивился, почувствовав себя спокойным. Это было спокойствие фаталиста. Он вспомнил, что сегодняшний урок будет заключаться в чтении главы из саги о Форсайтах. Несмотря на то, что он боялся и ненавидел Сика, Бордингтон должен был признать, что чех делал замечательные успехи. Его акцент почти пропал. Зная его репутацию грубого человека, было странно видеть, с каким удовольствием он изучал историю типично британских форсайтов. Бордингтон открыл иллюстрированную книгу и нашел место, на котором Сик остановился в прошлый раз. Он с облегчением констатировал, что его руки не дрожали. Кладя книгу на стол, он услышал шаги по деревянной лестнице без ковров, которая вела в его квартиру, расположенную на 3-м этаже. Он вытер руки носовым платком и подошел к окну, чтобы еще раз посмотреть на улицу. Наблюдатель исчез. Раздался звонок у входной двери. Бордингтон сунул платок в карман и пошел открывать. Сик приветствовал его кивком головы и прошел впереди него в гостиную. Он был толстым и массивным, с тонкими губами и маленькими жесткими, с подозрением смотрящими глазами. «Сегодня прекрасный день», — машинально проговорил Бордингтон. «На солнце приятно пройтись. Пожалуйста, садитесь, мистер Сик». «Прекрасная погода и приятно пройтись», — сказал Сик, положив свою черную грязную шляпу на стул. Он смотрел, как Бордингтон обошел письменный стол и взял роман о Форсайтах. «Надеюсь, что ваша жена чувствует себя хорошо?» «Она чувствует себя прекрасно. Благодарю вас», — ответил Бордингтон, зная, что все это касалось упражнений в английском языке и что Сик совершенно не интересуется его женой. «Надеюсь, что ваша жена также чувствует себя хорошо», — он протянул Сику книгу. «Да, она чувствует себя хорошо», — сказал Сик, скрестив свои толстые ноги. «Я благодарю вас», — добавил он. «Ну что же, начнем», — продолжал Бордингтон, стараясь говорить твердо. «Не продолжили ли вы чтение? Вы отлично вчера читали. Я отметил место, с которого вы должны продолжать». Сик снова посмотрел на него, с трудом устраиваясь на стуле, и, держа книгу довольно далеко от лица, начал читать. Бордингтон, заложив руки за спину, стал медленно ходить по комнате. Он спрашивал себя, не слышит ли Сик беспорядочные удары его сердца. Мускулы его ног расслабились, и ему очень хотелось сесть, но нужно было действовать быстро. Это была, может быть, последняя и единственная возможность остаться на свободе. «Секунду», — проговорил он, останавливаясь. Его профессиональное чутье преподавателя заставило его забыть срочность ситуации. «Вы поняли содержание этой фразы? Не прочитаете ли вы ее еще раз?» Своим глухим голосом Сик повторил. «Прекрати! Я ведь тебе сказал, что мы получили удар!» Устремив взгляд на текст, он нахмурил брови и покачал плешивой головой. «Нет, я не понимаю, что это означает». «Прекрати, значит, перестань говорить», — пояснил Бордингтон, и его пальцы обхватили дубинку в кармане. «Мы получили удар, означает неудачную игру. Теперь вы понимаете?» «Да», — ответил Сик. «Тогда прошу вас, продолжайте». Бордингтон снова заходил по комнате. Теперь он находился позади Сика. Пальцами, мокрыми от пота, он вынул дубинку и посмотрел на огромный плешивый череп. Какие мысли могли мелькать под этой коробкой? Сик в самом деле собирался задержать его и привести к Малику. Теперь Сик читал выступление одного из форсайтов с трибуны. Внезапно он остановился, как будто почувствовал, что что-то должно произойти. В тот момент, когда он поворачивал голову к Бордингтону, тот с остановившимся дыханием ударил его. Материя разорвалась, и песок с кусками железа посыпался на ковер. Сик остался неподвижным, опустив большую голову на грудь, и песок блестел на его плешивом черепе, вокруг ушей и воротника, покрытого перхотью. Пустой мешок свисал с пальцев Бордингтона, и тот с ужасом смотрел на него. Потом коренастое тело внезапно наклонилось, Сик соскользнул со стула и повалился на ковер. Бордингтон выпустил лохмотья мешка и устремился в спальню неверными шагами. Он вытащил из-под кровати свой чемодан, схватил черный плащ, который стал настоящей формой в Праге, и быстро вернулся в гостиную. Сик лежал в прежнем положении. Мысль, что он убил его, повергла Бордингтона в панику, но ему нельзя было терять ни минуты. Он вышел из квартиры и стал быстро спускаться по лестнице. Спустившись на лестничную площадку первого этажа, он услышал, как кто-то поднимается. Заколебавшись, он остановился. Спрятаться было некуда. Если это был его сосед, он удивился бы при виде чемодана. Он все еще находился в нерешительности, когда появилась его жена Эмили. Эмили, которой теперь было 40 лет, была маленькая и полная. Ее обесцвеченные волосы были причесаны, как гнездо птицы. Голубые глаза погрузились в жир, а жалкое платье пыталось как-то скрыть ее ужасную фигуру. Они посмотрели друг на друга. Эмили опустила взгляд на чемодан, потом снова посмотрела на Бордингтона, который с жалкой улыбкой на губах задавал себе вопрос, не следует ли ему убить ее. «Итак ты уходишь», — сказала Эмили, она всегда говорила с ним по-чешски. «Почему у тебя такой испуганный вид? Не воображаешь ли ты, что это меня стесняет?» Он глубоко дышал, отдавая себе отчет, что готов был убить ее. «Да, я ухожу», — дрожащим голосом ответил он. «Прощай, Эмили. Надеюсь, что с тобой все будет благополучно. Не поднимайся сразу же в квартиру. Вернись обратно и продолжи свои покупки». Она переложила из одной руки в другую свою тяжелую сумку для провизии. «Итак, ты, наконец, решился присоединиться к своей шлюхе. Хорошее избавление. Я ожидал этого момента, и я в восторге, что ты уходишь». Бордингтон понял упрек. «Я огорчен. Ты прекрасно выкрутишься. Твой отец... Не говори мне о том, что я должна делать. Отправляйся к своей шлюхе». Она повернулась и стала медленно подниматься. «Эмили, не ходи наверх!» Бордингтон в ужасе повысил голос. «Возвращайся за своими покупками! Я был вынужден ударить! Он наверху!» Она остановилась, чтобы посмотреть на него. «Дурак!» — проговорила она с презрением в голосе. «Ты воображаешь, что далеко уйдешь?» Бордингтон понял, что теряет время. Он посмотрел на нее, зная, что видит ее в последний раз. Его взгляд упал на красную капусту, видневшуюся из сумки. У нее всегда была слабость к красной капусте. «Прощай, Эмили!» Бросив на нее взгляд через плечо, он увидел, как, согнувшись под тяжестью своей сумки для провизии, с холодным лицом, она смотрела на него, прищурив глаза. В тот момент, когда он подошел к входной двери, он услышал, как она тяжело спускалась позади него. Он не мог винить ее в этом. Он быстро вышел на узкую улицу, пристально вглядываясь в каждую дверь. Никто не видел, как он уходил. Он был уверен, что сможет ускользнуть, раз Сик находился у него и читал сагу о форсайтах. конце улицы, у остановки трамвая, Бордингтон встал в очередь позади длинной цепочки людей. Ожидая трамвая, он задавал себе вопрос, сколько времени понадобится Сику, чтобы прийти в себя и объявить тревогу, после чего начнется неумолимое преследование. Это зависит, рассуждал Бордингтон, от крепости его черепа. Он сделал гримасу, вспоминая тот страшный удар, который он обрушил на череп Сика. Трамвай остановился, скрежеща железом, и толпа ринулась внутрь. Не было никакой надежды заполучить сидячее место, и Бордингтон оказался прижатым к старику, который одно мгновение рассматривал его, потом отвел взгляд. Типичный английский тип Бордингтона вызвал подозрение у человека, но тот уже привык к такого рода реакциям. На улицах, в отелях, в ресторанах люди всегда с любопытством разглядывали его, так как он был слишком бедно одет для туриста. С того времени, как он поселился в Праге, он всегда вызывал подозрения у людей. Бордингтон вышел на площади отель «Девиль». Он быстрым шагом прошел мимо знаменитых часов, сконструированных в 15 веке. Туристы стали скапливаться, чтобы посмотреть на появление статуй апостолов и Христа, когда часы звонили. Он поднял глаза на статую смерти, символизирующую прохождение времени, и невольно ускорил шаг, зная, что его собственное время уже на исходе. Пробивая себе путь через толпу, которая заполняла тротуары, он устремился в узкую улочку, окруженную зданиями в стиле барокко, и, наконец, дошел до одного двора. Там он остановился, чтобы посмотреть из-за плеча. Старая женщина, костлявой рукой опираясь на палку, хромая, шла в его направлении. Кроме нее, никого на улице не было. Он вошел во двор, обошел вокруг фонтана, потом, бросив быстрый взгляд, открыл темную дверь и стал подниматься по деревянной лестнице. Немного задыхаясь, он дошел до последнего этажа, прошел по слабо освещенному коридору и, наконец, остановился перед дверью. Снова прислушался и, удостоверившись, что никто не поднимается по лестнице, нажал на кнопку звонка. Он услышал осторожное движение за дверью, потом звук поворачиваемого ключа, и дверь открылась.